Насколько вы были свободны в выборе программ? Здесь в этом смысле можно было делать все, что угодно. Мне звонил Джансук Кахидзе или директор его оркестра, и я предлагал программу. Выбор был абсолютно свободный, хотя чаще всего игрался традиционный оркестровый репертуар. Никакой авангардной музыки. Я много выступал и записывался с грузинским камерным оркестром. Солистами у меня были Ильяна Исакадзе, и Лиза Леонская, и Наташа Шаховская, и Наташа Гутман, и Олег Каган, и Валерий Попов, и Карина Георгиан. Как-то мы репетировали в филармонии, там очень высокая сцена. Играем концертную симфонию Гайдна, и я решил из зала послушать. Обычно там стоял нормальный столик, чтобы можно было сойти в зал. А на этот раз вместо него поставили столик из кафе с трубочками вместо ножек. И я, враже, прыгаю с подставки на этот столик. Он подо мной согнулся, и я упал на руки. Такой боли я, по-моему, никогда в жизни не испытывал. Вечером концерт. Поехали в больницу. И мне без всякого рентгена обе руки перебинтовали туго. Как я дирижировал, ума не приложу. В Москве потом уже сделали рентген и нашли десятки трещин. Так что я лечился еще долго. Но вообще жизнь здесь была замечательная. Случалось, я жил в гостинице «Сакартвело», в трехкомнатном номере с роялем, с холодильником, набитым бутылками, и вазой фруктов на столе. Я приезжал, входил в этот номер, выходил и второй раз входил в него, когда уезжал, потому что остальное время занимали репетиция, застолье. Уезжать каждый раз было жалко. Наконец-то можно было пожить как человек, отдохнуть от коммуналки. Холодильник полон, рояль есть. Тбилиси тогда был совсем другой. Время было другое. Сейчас еще пару президентов поменяют, может быть, станет еще лучше. В 1970 году, в ноябре, мне исполнилось 40 лет. Здесь был Андрей Волконский, и в день моего рождения у нас был концерт в Кутаиси. А после нам устроили банкет в стекляшке у реки, и ночным поездом после застолья мы должны возвращаться в Тбилиси. Банкет был такой, что после него нас с Андреем принесли и, как дрова, положили на полки в вагоне. Встретили нас в 7-8 утра. Я приехал в свой номер в Иверии, где были все мои вещи, и заснул. Лежу и вдруг слышу. Бесконечно звонит телефон. Беру трубку, а у меня даже голос пропал. Звонит покойный Женя Мачавариани. Был здесь такой гениальный человек. «Где ты?» «Я здесь». «Ты обалдел, что ли, без 10:10?» «Ну и что, говорю?» «У тебя же в 10 мастер-класс в малом зале консерватории». Я совершенно об этом забыл. Он чувствует, что со мной бесполезно разговаривать, приезжает, ставит меня под холодный душ. Привел более или менее в порядок и привез в малый зал. Сидит полный зал народу, а на сцене две девочки играют пятую сонату Бетховена. Я должен как-то это комментировать, что-то вещать. Они заиграли. Я немного расшевелился, начал пытаться показывать. Я еще умел тогда играть на скрипке. Но руки совершенно одеревенели. Все это увидел тогдашний ректор консерватории и композитор Сулхан Цинцадзе. Женя ему объяснил ситуацию, и минут через 40 он вышел, зааплодировал и повел меня в кабинет, где уже был накрыт стол. Хотя если вы думаете, что я только так здесь проводил время, нет. Я работал усердно. С камерным оркестром работа была более или менее нормальной. В основном там играли молодые, хорошие, способные ребята, очень мотивированные. А с симфоническими здесь работать всегда было тяжелее, особенно с оркестром радио. Там не имели ни малейшего представления об артистической дисциплине, об ответственности. Этот оркестр славился тем, что паузы на репетициях продолжались по полтора часа, а играли минут по 20. И однажды мне пришлось с оркестром радио делать программу, в которой Алисо Версаладзе играла два концерта. третий Прокофьева и один из концертов Моцарта. А Элисо человек довольно требовательный. Она знала этот оркестр и не ждала ничего хорошего. Но я их так 2 недели дрессировал, что когда она пришла, то совершенно не поняла, что произошло. А это были 2 недели совершенно казарменной работы. Не пытались ли вы расширять репертуар за счет современной музыки? Во-первых, оркестры в Тбилиси почти не имели опыта работы с подобным репертуаром, особенно радиооркестр. Они играли какую-то грузинскую музыку, но всегда достаточно плохо. Во-вторых, публика здесь достаточно консервативна. И тогда, и сейчас. Поэтому, если я включаю в программу, как в мае 2004 года, «Реквием Гурецкого» и прочие подобные сочинения, далекие от авангарда, это все равно довольно трудно тут проходит. В-третьих, тогда с симфоническими оркестрами меня самого интересовал достаточно стандартный романтический репертуар. И если со своим составом в Москве я мог делать самые разные вещи, то здесь мне хотелось лишний раз сыграть симфонию Брамса. В первую очередь для практики. В каком-то смысле да. Ведь это неплохая музыка. Здесь бы и не пошли ни на что другое. Да и что тогда было играть в начале 70-х годов? Шнитке еще не был Шнитке. Денисов и Губайдулина оставались в сфере камерных ансамблей, крупных вещей почти не писали. А, скажем, Стравинского, крупные вещи здесь было совершенно безнадежно играть. Если это кому и удавалось, то и гениальному шефу Джансуку Хахидзе. У консерваторского оркестра, когда мы готовились в 1978 году к берлинскому конкурсу, программа была примерно на 1,5 часа. Моцарт, Чайковский, Насидзе. Кстати, очень хорошая его камерная симфония. Но на Аполлон Мусагет Стравинского в общей сложности я потратил, думаю, 5 недель. В результате этих ребят можно было разбудить ночью, посадить без дирижера по разным комнатам, и они бы все равно сыграли идеально. Все было до такой степени выучено. Более 1/4 века прошло с тех пор, как однажды утром меня разбудил звонок из Тбилиси. Звонил Атар Тактакишвили, министр культуры Грузии. Он просил помочь камерному оркестру Тбилисской консерватории подготовиться к международному конкурсу молодежных оркестров, который проводил в Западном Берлине Герберт фон Караян. Оркестром консерватории тогда руководил Атар Сапаришвили, мой хороший знакомый. Когда я работал с тбилисскими оркестрами, он часто посещал наши репетиции. Создать в консерватории студенческий оркестр было его мечтой, и без моей помощи в этом деле не обошлось. Когда мы разговаривали с Тактакишвили, я сразу поставил ряд достаточно жестких условий, без которых начинать работу не имело смысла. Дать мне право выбора лучших музыкантов, предоставить достаточно времени на репетиции, привести в порядок имевшиеся инструменты и купить новые, особенно интенсивно репетировать во время каникул, организовать запись нашей программы на радио и, наконец, непосредственно перед поездкой устроить нам 3 концерта. Все эти условия были приняты, и в мае 1978 года я приехал в Тбилиси. После 2 недель активной работы мы решили, что летом на месяц поедем репетировать в Боржоми, а до окончательного блеска будем доводить программу за 2 недели непосредственно перед конкурсом. Так и сделали. И этот, так сказать, мемориальный диск отражает все то, чего мы достигли за означенный период. К сожалению, сегодня нет в живых многих людей, причастных к тем событиям. Атар Тактакишвили, Сулхан Насидзе, Кукури Калмахелидзе, Сулхан Цинцадзе, Женя Мачавариани. Вспомню добрым словом также Мишу Киласанидзе, отца грузинской звукозаписи. Его чуткий слух очень помог нам во время репетиции в Большом зале Тбилисской консерватории. Там состоялись 3 намеченных концерта. После 1-го из них я уступил место за пультом Атару Сапаришвили, который отправился с музыкантами в Берлин за первой премией и золотой медалью. Сегодня они стали блестящими профессионалами. И я счастлив, что этот диск может напомнить музыкантам об их молодости и наших, так сказать, битвах в Боржоми. Примечание. Из аннотации к CD. Камерный оркестр Тбилисской консерватории. Запись берлинского выступления 22 сентября 1978 года. Дирижер Атар Сапаришвили. Конец примечания. В этой аннотации не отмечена пара моментов, которые для меня психологически были довольно существенны. Решение о выдвижении на конкурс принималось в типично советском стиле. Конкурс проводился раз в два года. На первом премию получил оркестр Московской консерватории. Там один играл другого лучше. Руководил ими Михаил Териан. Во втором наши не участвовали, а на третьем золотую медаль получил Литовский камерный оркестр во главе с Сандецкисом. И вот на очередной конкурс надо посылать кого-то, причем с расчетом на первую премию. Комиссия Министерства культуры СССР ездила по городам. Была и там, и сям. В Тбилиси комиссию так встретили, так кормили, так напоили и повозили по красивым местам. Сказали так много хороших слов, что комиссия, вернувшись, сказала: «Выберем их». А когда тут об этом узнали, то схватились за голову. Ничего не готово. Месяц май, а в сентябре ехать. Вся эта история, как ни странно, для меня явилась той последней каплей, после которой я окончательно решился уезжать. Атар Тактакишвили, тогдашний министр культуры, видя, что я сделал с оркестром за 2,5 месяца, хотел, чтобы я поехал туда дирижировать. Но это было невозможно, потому что их официальный дирижер, мой приятель, был грузин, а оркестр из Грузии. Тогда Тактакишвили хотел сделать так, чтобы я, по крайней мере, поехал и был с ними до последнего момента, послушать их в зале на репетиции, подсказать что-то. Он связался с Министерством культуры в Москве и попросил меня по приезде в Москву сходить туда для оформления документов. И когда я пришел туда, то попал к чиновникам, которые со мной общались по принципу: «А ты кто вообще такой?» Через несколько дней оркестр с триумфом получил золотую медаль. По простой причине. Какие бы туда коллективы ни приезжали, насколько они бы ни были лучше наших по составу, ни один из них не делал и сотой доли этих усилий по подготовке. На Западе так не бывает. Неделя, максимум две, и поехали. И когда грузинский оркестр вернулся в Тбилиси, здесь был такой праздник, будто грузинская футбольная команда выиграла чемпионат мира. И в опере был торжественный концерт с вручением медалей. Надо отдать должное Тактакишвили. Он меня пригласил, я приехал и был в зале. После концерта выяснилось, что студенты собирались после конца программы повернуться в зал, похлопать и пригласить меня поклониться. Все знали, что программу готовил я. Но им запретили это сделать. Потом мне хотели присвоить звание заслуженного артиста Грузинской Республики. Но я не только отказался, но и послал их подальше. Зачем это мне, если все так вот делалось? Почему студентам не позволили вас поблагодарить? Здесь уже вступили в игру амбиции их дирижера. Ему, конечно, все это было достаточно неприятно. Да, мы приятели, но в такой ситуации у каждого возникают эмоции. Я могу себе это представить. Он был в достаточной степени оскорблен ситуацией, когда все знали, что он марионетка. Шел 1978 год, а в 1979 году мы с Володей Фельдсманом пришли в филармонию. Мы с ним были очень близки в течение нескольких лет. Нас объединяло прежде всего намерение уезжать. И когда мы решились, то нам надо было подавать заявление об уходе и брать соответствующую бумагу у директора. Мы созвонились с тогдашним директором филармонии Кузнецовым. Он назначил время, мы пришли. он нас прекрасно принял. Жаркое было лето, он нас усадил и спросил: «Неужели вы в такую жару хотите играть? Что-то устраивать?» Я сказал: «Нет, мы пришли совсем по другому поводу», но оба по одному и тому же. Тут Кузнецов начал что-то понимать, изменился в лице, помолчал, побледнел и сказал: «Пишите заявление, получайте обходной лист. Идиотизм полный». Замечательная деталь. Когда мы вышли из его кабинета, который был на втором этаже филармонии, и спустились в вестибюль, к нам уже начали подходить люди и спрашивать: «Что? Это правда?» А когда я спустя час приехал домой, позвонила моя приятельница из дома звукозаписи, Марина Ельянова, жена Саши Вустина, работавшая редактором на радио. «Это правда, что ты подал заявление?» Я отвечаю: «Откуда ты знаешь?» «Это было час тому назад». Она объясняет: «Нам только что звонили из Министерства культуры и велели снять с эфира все записи твои и Фельдсмана». Через час. Так что, вероятно, Кузнецов при разговоре с нами нажал какую-то кнопку под столом и сообщил, куда надо. А вы знаете, какая была история с записями Волконского, когда он уезжал? Он ведь женился фиктивно на еврейке, которую звали Наташа Яблонская. И когда он подал заявление, то на радио позвонили и велели снять записи Оксаны Яблонской и Наташи Гутман. Ненадолго, правда. Хотя потом Оксана Яблонская тоже уехала. Короче говоря, вот чем для меня обернулась история с конкурсом. Потом я уехал. Долгое время у меня с Грузией контактов не было. Исключая один замечательный случай, когда в 1981 году мне в Голландию позвонили ребята из грузинского квартета, к которому я тоже имел непосредственное отношение. В свое время вместе с Дубинским готовили их к конкурсу в Будапеште. Они позвонили и сказали, что у них концерт в Саарбрюккене. Не могу ли я приехать? В 1981 году такой звонок и возможность увидеться были чем-то невероятным. После отъезда казалось, что ты больше никого никогда не увидишь. Я сел в машину и поехал в Саарбрюккен. Была очень эмоциональная встреча, а после их концерта мы решили пойти поесть. В Германии после 11 вечера почти все закрыто, и мы случайно наткнулись на югославский ресторан. Он был пустой и уже закрывался. Хозяин, к которому мы обратились, обещал принести то, что осталось. «Вот, мол, вам бутылка и полчаса на все». Мы сели за стол, были взволнованы неожиданной встречей. Ребята быстро выпили и вдруг начали вчетвером петь. А пели они замечательно, как все грузины поют. С таким чувством, что появился хозяин ресторана, стоял, слушал, а потом сказал: «Я сейчас ухожу, сидите сколько хотите. Вот вам здесь бутылки, вот еда, потом захлопните дверь». И мы полночи еще просидели. Подав документы в 1979 году, я в Грузии был еще один или два раза. Приезжал попрощаться, брал с собой кучу народа. Однажды, когда у нас с Володей уже не было никаких концертов, мы приехали в Кутаиси, куда меня позвали друзья. Там очень средний оркестр был, оперный. Тем не менее, меня пригласили с концертом. И я сказал, что приеду дирижировать с одним условием – солистом будет Владимир Фельдсман, а в оркестр сядут мои приятели, альтисты Леша Дьячков и Лева Аникеев. Они тоже уже подали документы, то есть все четверо с подмоченной репутацией. И мы приехали большой компанией, провели прекрасное время, а самое гениальное было вот что. Когда мы впервые пришли на репетицию, то на стене оперного театра Кутаиси я увидел афишу размером в пол стены. На трех огромных листах бумаги, одного не хватило. И там было написано: «Посвящается 26-му съезду Коммунистической партии Советского Союза, 26-му съезду Коммунистической партии Грузии, 23-й конференции Кутаисской партийной организации и 60-летию Советской Грузии. Концерт. Дирижер Лев Маркиз, солист Владимир Фельцман. Я потом привез эту афишу в Москву. У меня дома была огромная вечеринка. Половина гостей иностранцы, среди них корреспонденты. Все любовались афишей, фотографировали ее. Это было замечательно. А когда я приезжал в Тбилиси прощаться, то мой покойный друг Женя Мачавариани, работавший редактором на радио, устроил здесь целый бум. Он записывал оркестр со мной, телевидение меня снимало, и я ему сказал: «Женя, для чего это тебе? Мне это уже не нужно, а у тебя будут неприятности». А он мне: «Да я их в гробу видал. Мне что, кто-то прислал официальную бумагу, что Маркиз не допущен на телевидение?» «Ничего подобного». Вот как все происходило в этой стране. Люди проявляли инициативу. А могли бы и не проявлять. То есть прямых запретов не было и в Москве? Просто все понимали? Ну, конечно. За все время ожидания визы у меня были концерты здесь и в Саратове. В Саратове главным дирижером был тогда мой приятель Леня Корчмар. Он сейчас в Мариинском театре. Он меня туда позвал, тоже прекрасно зная о моей ситуации, но делал вид, что ничего не знает. А солисткой была Лиана Исакадзе. Я опять себя проявил очень, так сказать, политкорректно. Это было зимой. У меня генеральная репетиция с оркестром, какая-то симфония Гайдна. Все сидят, играют как-то вяло. Я им говорю: «Дорогие мои, ну нельзя ж так. Это ж такая веселая музыка. Представьте себе, что вы сегодня проснулись утром. Не идет мокрый дождь со снегом, а солнышко светит. И в магазине напротив есть краковская колбаса. Очередей нет, жизнь прекрасна». Так я поразглагольствовал, а когда я уехал, бедного Леню вызвали в обком и говорят: «Вот у вас был дирижер, вы вообще его знаете?» Он: «Да, конечно». «А вы на репетициях вообще были?» Он: «Да, я к ним заходил, все шло нормально. Короче говоря, неприятности у него все-таки были». Но Грузия – специфическая страна в смысле дружеских отношений. Иногда они бывают несколько поверхностными, но при этом всегда очень горячие, теплые. В тот период, когда у меня уже почти не было работы, я приезжал сюда. Был, скажем, здесь в консерватории такой замечательный человек, профессор-виолончелист Барнабишвили. Он играл в старом квартете Грузии в сталинские времена еще. Потом все они сменились. Типичный тбилисский тип. Веселый, остроумный, гуляка, картежник. Широкий невероятно. У него была кличка Бичик, мальчик. Так вот, этот так называемый мальчик, когда я был здесь, завел меня куда-то в темный угол в консерватории и начал долго передо мной извиняться. Я не понимал, за что. А он мне сунул в карман 5 или 6 тысяч рублей. Я говорю: «Ты что, с ума сошел?» Он: «Да я вчера в покер 10 тысяч выиграл, что мне? Когда я проиграю, то не могу. А сейчас могу». Кстати, на эту же тему. За год до отъезда мне позвонил покойный Леонид Борисович Коган, который, по расхожему мнению, был как-то связан с официальными инстанциями. Был ли? Никто не знал точно. Бред, безусловно. И он спросил: «Лёва, вы с вашей компанией не могли бы с нами сделать запись? Кажется, концертную симфонию Моцарта вместе с Павликом Коганом». Я говорю: «Леонид Борисович, могу, конечно. Но вы же знаете мою ситуацию». Он говорит: «Да. Я боюсь вас просить, потому что, понимаете, если мы это запишем, то ваша фамилия там не может появиться. Но если бы вы просто могли нам помочь...» Мне было все равно, мы с ними сделали запись, и потом Леонид Борисович мне сам какие-то деньги заплатил. А как-то раз я был в связи с этой записью у них дома, в Архангельском, хотя не был с ними близок никогда. И история повторилась. Меня зазвал в какую-то дальнюю комнату Павлик и сказал, опять же: «Извиняюсь, что они знают о моей ситуации, концертов нет, не обижайтесь, не откажите, и тоже предложил изрядную сумму денег в качестве помощи. Так что 1,5-2 года ожидания были очень любопытным временем. Во-первых, я себя чувствовал свободным от всех обязанностей, от вынужденного общения с начальством. Во-вторых, так много людей в этой ситуации себя проявили хорошо, что было очень приятно. Мой голландский друг, замечательный скрипач Тео Олаф, был вундеркиндом. В конце 30-х семья бежала из Германии от фашизма и обосновалась в Амстердаме, где Тео продолжил учебу у знаменитого педагога Оскара Бака. Во время оккупации Голландии немцами он скрывался в подполье. После войны участвовал в различных конкурсах, в частности, стал лауреатом в Брюсселе на конкурсе имени королевы Елизаветы, вслед за Леонидом Коганом и Михаилом Вайманом. В течение многих лет, параллельно с сольной деятельностью Олаф, был концертмейстером в резиденц-оркестре в Гааге и оркестре Концертгебау. Во время наших встреч он много и очень живо рассказывал о своих молодых годах, работе в оркестрах, гастролях. Мне показалось небезынтересным поделиться одним из этих рассказов.